не одна дороженька, как по той липодороженьке. Нельзя к милой проехать. Нельзя к милой пройти. Эх, к любушке сюда. Прости, прощай, будь здорова. Ах, коли лучше меня найди. Ах, коли хуже меня найдешь, эх, меня. Дорожка, не